«Эвипан», — сказал Луран. Петер Ния приготовил шприц, протер сгиб руки большим тампоном со спиртом, воткнул иглу в синеватую вену. Она лопнула, издав слабый хлюпающий звук. Петер искал, куда бы еще сделать укол, не нашел более подходящего места и быстрым движением всадил покривившуюся иглу под мышку, где курчавились густые волосы. Серебристая жидкость под давлением поршня вошла в тело, и под правым глазом больного вздулся маленький бугорок. — Считайте до 10, — приказал Лоран. Больной остановился на 6. — Странно, — заметил Петер Нья. Обычно засыпают не раньше, чем через 20 секунд. — Я не сплю, — пробурчал больной. — Я умею считать только до 6, и тут же уснул. Мышцы, напряженные в состоянии бодрствования, расслабились, позвоночник как бы сложился пополам, голова и ноги прижались к металлическим опорам, образовывавшим острый угол. — Видишь? — тихо спросил Лоран. — Да, — выдохнул Петер Нья. Гипарион, сильно обеспокоенный, пытался спрятаться от света. — Иглу, — сказал Лоран. Петер подал ему длинную стальную иглу с голубоватым отливом и с никелированной ручкой. Лоран тщательно прицелился и вонзил острие иглы прямо в темный желвак под кожей, который сразу перестал шевелиться. Лоран удерживал его, навалившись всем телом. Через минуту он отпустил иглу. — Готово. Можно оперировать. Давай скорее. В 7 я должен быть у друга. Глава 9. Служанка открыла дверь Пьеру и майору. Фидель встретил их в прихожей. — А где же Лоран? — Вы не вместе? — спросил он. — Он придет прямо из больницы, — ответил Пьер. — Познакомься, это майор. — Очень приятно, — сказал Фидель. — Вы не заставили себя ждать. Я сказал Лорану в 7 часов, а сейчас только 7:45. Мы успеем поболтать. — Вы так любезны, — улыбнулся майор. Мы могли бы и на лестнице подождать. Фидель принял это за милую шутку, рассмеялся, двое друзей присоединились к нему, и хор замер на увеличенном трезвучии. — Проходите в гостиную, — пригласил Фидель. Они так и сделали. Стены гостиной были оклеены красивыми обоями, зеленые апельсины на лиловато-фиолетовом фоне. Небольшой бар, тахта, столик, кожаные кресла. — Хотите виноградного соку? — предложил Фидель. — Только перебродившего и выдержанного, — уточнил майор. — Его еще иногда называют коньяком, а иногда арманьяком, смотря в какой местности он производится. — Вы много путешествовали, — заметил Фидель с восхищением. — Я, — сказал майор. Друзья со стаканами в руках расположились на тахте, а майор утопал в мягком кресле. Видел океаны и моря. Новый свет и старый, сперва новый, из любви к новшеству, старый позднее, как полагается. Я обрыскал земной шар, обшаривая карманы своих ближних, и прожигал жизнь, вскрывал несгораемые шкафы, на улицах сорил золотом, то бишь окурками сигарет с золотым ободком, носил пальто производства Рубе, и каждый день предвкушал новые чудеса. — А кладбище вы видели? — спросил Фидель. — Я их даже заполнял, — холодно сказал майор. — Я мог бы рассказать вам о красных могилах на подветренных островах. Красные они потому, что вырыты в глинистой почве. Туземцы заворачивают своих мертвецов в саваны из листьев пандана и хоронят вечером на восходе луны. Женщины с обнаженной грудью поют песнь предков «Оаримена», «Оаримени», «Татапи, ойра, татапи», «Ару, ару, оари, мена, татапоу». Ну и так далее. Я должен пощадить ваши уши, вы ведь, надо полагать, христиане. А потом местный колдун зажигает свечу и безмолвно склоняется перед ночным светилом.